151. 1 октября 1916 года. Я очень доволен и присуждаю тебе первый похвальный лист за отличную правку гранок. Я вижу, как твой испытующий глаз и твердая рука совместными усилиями изгнали опечатки, которых я опасался, из вчерашнего отрывка. Я рад. Но твои достоинства еще больше подчеркивают недостатки пломбьерской почты, несмотря на весь ее опломб. Ведь ты пишешь, что 30 сентября не получила никаких гранок, а меж тем мне было обещано и подкреплено клятвой почтового бога, что именно 30-го ты должна была получить первое — заказную бандероль, отправленную 29-го со страницами 27-й, 28-й и 29-й бис, главы 18-й. Я сохранил на нее квитанцию. Второе — 3 первые гранки огня с моей правкой, отправленные в спешке. Эти две бандероли, вторая незаказная, ушли с 29-го в 9:30. Ты не получила их 30-го, проклятие, это скверно. К счастью, как я уже писал, ты прекрасный корректор, а не то хорошенькое было бы дельце. Исправляя гранки, я заметил, как какой-то болван в рассказе о патруле, попавшем под пулеметный огонь, слово «метров» заменил на «километров». Эта подмена меня разозлила, как взгляд, в конце концов, подмены беспомощных героев романов, печатающихся в «Пти Паризьен». Вчера я составил телеграмму, как сообщал тебе, но отправить не мог. Текст ее показался начальству подозрительным и опасным. Мне вернули ее с пометкой, копию посылаю. Боятся, что с помощью таинственных терминов при посредстве своей сообщницы жены я передам парижанам важные сведения о военных операциях, свидетелем которых я был в лазарете Пломбьер-Лебен.